На втором курсе вас учили, как им пользоваться. Держите, они могут вам пригодиться». Сгорая от стыда, Растяпкин поймал брошенный ему взломщик. Он же хорошо знал этот прибор, но сейчас почему-то забыл. «И в подарок от Академии возьмите еще одну вещь». Директор достал что-то из кармана. На первый взгляд, это были самые обычные электронные часы, но, присмотревшись внимательно, можно было заметить на металлическом корпусе странную резьбу. «Эти часы — электронный ключ от транспортала». Растяпкин от восторга раскрыл рот, набрал побольше воздуха в легкие, но так и не смог ничего сказать. «Транспортал! Система скоростных подземных ходов, по которой за 12,5 минут можно пересечь весь город. Теперь им разрешают самостоятельно пользоваться ею». «Стоит только поднести эти часы к двери, ведущей к транспорталу, как она откроется. Кстати, к часам прилагается карта, на которой отмечены все входы. Карту надо выучить до завтра. Она нарисована на специальной бумаге и к утру исчезнет». Растяпкин и Орлов надели часы и защелкнули браслеты. Директор был доволен. Как только часы оказались на руках студентов, он едва слышно вздохнул. «Вы можете идти. А с утра приступайте к выполнению задания. Завтра вы столкнетесь с настоящими испытаниями». В полной тишине мальчики покинули зал. Когда они уже спускались по лестнице, Орлов спросил: «Зачем тебе понадобился лазерный мини-пулемет? Он так же похож на оружие, как я на преступника». «Ну, им я умею пользоваться». Семену было стыдно признаваться в этом Ярославу, которого он считал лучшим во всем. «Сейчас первым делом сяду изучать карту. И тебе тоже советую». «Карта! Как я мог забыть ее на столе?» «Беги обратно! Давай я подержу твои вещи». Семен отдал мини-пулемет и конверт с заданием, а сам бросился обратно в зал. Он надеялся, что там уже не будет никого, кто мог бы заметить его рассеянность. Растяпкин набрал шифр на двери. В этом здании все двери открывались только с кодом, и зашел внутрь. Директор и остальные преподаватели разглядывали голографическую карту, появившуюся над столом. Семен услышал голос истребителя. «И это не просто угроза. Над городом нависла невероятная опасность. И замешан в этом может быть любой из...» Директор замолчал, только сейчас заметив стоявшего в дверях Растяпкина. Преподаватели повскакивали со своих мест. «Что ты забыл?» «Карту». Краснея и обливаясь потом, он подошел к столу и, увидев на полу лист бумаги, быстро поднял его. «Извините. До свидания». Провожая мальчика к двери, директор еле слышно сказал: «Помни, Растяпкин, иногда все бывает не так просто, как кажется на первый взгляд». Глава третья. Экспериментальная лаборатория. 29 августа, 11 часов 07 минут. «Глазам своим не верю! Уж сегодня совсем нельзя проспать!» В голове крутились обрывки сна. Кто-то угрожал его жизни, но узнать этого человека он не мог. Казалось, стоит только догадаться, кто это, и опасность минует, но что-то постоянно мешало разглядеть противника. На столе лежал лист зеленой бумаги. Карта, начерченная на нем, исчезла. Половину ходов Растяпкин так и не успел запомнить. Он заснул, уронив голову на стол. Конверт с заданием, так и не раскрытый, валялся на полу. К удивлению Семена, конверт оказался не запечатан. Из него вывалилась маленькая бумажка, на которой была написана всего одна фраза: «Раскрой ограбление в экспериментальной лаборатории» и адрес лаборатории. Через полчаса к большому серому зданию, окруженному металлическим забором, подходил рыжий мальчик, одетый в красную куртку и синие джинсы. Он легко прошел в никем не охраняемые ворота. При входе на стене красовалась табличка «Экспериментальная лаборатория», а сразу за дверью сидел серьезный охранник, который внимательно посмотрел на мальчишку. «Ты куда идешь? Видишь? Это научный объект». «Мне в школе задали написать научную работу. Я хочу посмотреть на эксперименты». «Ишь ты! Эксперименты ему подавай! Они строго засекречены. Так что, знаешь что, иди-ка ты домой и почитай лучше сказки». «Мне двойку поставят, если я про эксперимент не напишу». «Ну, тогда в интернет залезь, а здесь делать нечего. Ну, иди давай». Охранник встал и вывел мальчика на улицу, а после плотно закрыл дверь. «Через дверь войти не удалось. Придется лезть в окно». И только он это подумал, как где-то сбоку раздался легкий шелест, чуть слышный порыв ветра слегка задел куртку, и все тут же стихло. Казалось, сама природа подталкивала его вперед. Семен стал обходить здание лаборатории в поисках какой-нибудь лазейки. Как учили в академии, даже в самом охраняемом доме есть маленькая дверца, за которой никто не следит. Через несколько метров такая дверца нашлась. Она вела в подвальное помещение и была настолько мала, что взрослый человек едва ли пролез бы в нее. Растяпкин с трудом протиснулся между деревянными створками, разодрав джинсы о ржавые гвозди, торчавшие повсюду. Оказавшись внутри, Семен осмотрелся. В полумраке подвального помещения он разглядел какие-то приборы разнообразной формы и размеров, покрытые толстым слоем пыли. Похоже, сюда относили уже не работающую аппаратуру. От некоторых приборов пахло горелой проводкой. Растяпкин стал пробираться вперед. Дважды прибольно ударившись локтем о железные корпуса, он вспомнил про потайной фонарик, вмонтированный в козырек кепки. Семен повернул скрытый рычажок, луч света вырвался вперед. Всего в нескольких шагах виднелась серая каменная стена с металлической дверью. Растяпкин уже шагнул вперед, стремясь скорее покинуть подвальное помещение, как услышал, что кто-то открывает дверь. Если его обнаружат здесь, то могут обвинить в попытке ограбления, и уж тогда он точно провалит это задание, упустит последний шанс. Дверь уже распахнулась, когда Семен заскочил за огромный развороченный прибор. Послышался изумленный мужской голос. «Гляди-ка, в подвале свет горит». «Не говори глупостей, тут уж 100 лет как проводку замкнуло». «Да ты посмотри, сам посмотри, вон там что-то светится». И тут Растяпкин сообразил, свет идет от его фонарика в кепке. Он повернул крошечный рычажок у козырька. «О, агас. Пойду-ка я посмотрю». «Пойди, пойди». «Что там? Что там такое?» «Посмотри». Растяпкин начал отползать, решив укрыться в глубине помещения. Надо было спешить. Он прополз несколько сантиметров и зацепился рукавом за торчащие провода. Шаги приближались. Голос раздался совсем рядом. «Точно! Свет шел отсюда!» Растяпкин отчаянно дернул рукав и пополз в сторону. Темнота была надежным защитником. Главное не шуметь. «Нашел что-нибудь?» И тут от двери раздался строгий женский голос. «Ну и что вы тут ищете? Вам же ясно сказали, починить замок на двери и принести сюда разбившийся аппарат для измерения скорости молекул». Растяпкин отполз на безопасное расстояние и выглянул. Полная женщина в белом халате почти заслоняла собой дверной проем. Рядом с ней стояли двое рабочих в комбинезонах. Сейчас, сейчас, все починим. Вот это будет правильно. Вы же знаете, я не потерплю, чтобы кто-то посторонний проник в мою лабораторию. Так что все двери должны быть надежно заперты. Замок-то взломан профессионально. Вот вы говорите, что это уборщица, тетя Маша шваброй дверь зацепила. А у меня такое чувство, что здесь грабители постарались. Вас это не касается. Вам сказано починить, вот и чините. Женщина важно удалилась. Слышь, Иваныч, а давай сначала притащим сюда ту штуку для молекул, а потом замок починим. Давай. Рабочие ушли, путь в лабораторию был открыт. Растяпкин прошмыгнул за дверь и оказался в длинном коридоре. Здесь, когда глаза привыкли к свету, он отряхнул с одежды налипшую паутину и пыль. Надо было решить, с чего начинать осмотр лаборатории. Ничего путного в голову не приходило, и Семен сунулся в первый попавшийся кабинет. Внутри помещения вдоль стены стояли несколько клеток с животными. Посреди стола возвышался прибор, казалось, целиком составленный из стеклянных шариков. Около прибора крутился человек в белом халате, лаборант. Обернувшись, он спросил. Тебе чего? Нам в школе задали написать научную работу. Я хочу посмотреть на эксперименты. Эксперименты? Это хорошо. Но как ты сюда попал? У нас же закрытое учреждение. Лаборант посмотрел очень подозрительно. Семен слегка растерялся. Надо было сходу придумать правдоподобное объяснение. У тебя здесь кто-то из родственников работает? Растяпкин обрадовался. Ему подсказали правильный ответ. Тетя Маша! Уборщица тетя Маша! Только она мне не тетя, а бабушка. Она меня сюда привела и велела как следует учиться. А, ну это правильно. Будешь хорошо учиться, потом к нам в лабораторию работать пойдешь. Расскажите мне что-нибудь про опыты. У вас тут зверюшек много, а для чего они нужны? Теперь не так уж и много. Что-то случилось? Кто-то пропал? Семен сам не верил своему счастью. Вот так сразу и узнал, что украли преступники. Нужно как следует расспросить лаборанта. Крыса и хомяк пропали. Лаборант развел руками, показав порванный рукав белого халата. Из коридора послышались шаркающие шаги и громкое ворчание. О, вот и твоя бабушка идет. Встречаться с тетей Машей, которая тут же его рассекретит, Семену совершенно не хотелось. Ой, я обещал ей щетки принести и забыл. Надо бежать. В этот момент дверь распахнулась, и в проеме появилась величественная фигура уборщицы. Раздался громоподобный голос. А ну, все выходите, мне полы надо мыть. Растяпкин, протиснувшись между уборщицей и косяком, кинулся бежать по коридору. Он несся вперед, поворачивая то направо, то налево, пока не оказался у двери мужского туалета. Заскочив туда, Семен наконец вздохнул. Как это было глупо начать расследование, не разработав предварительно план. Предстояло все тщательно обдумать. Он уже узнал, как преступники проникли в лабораторию, узнал, что пропали крысы и хомяк. Странно, неужели в лабораторию залезли ради двух маленьких грызунов? Интересно, что ценного в этих зверюшках? Неожиданно на пороге возник рабочий, которого Семен уже видел в подвале. Его комбинезон был похож на палитру художника, цвета перемешивались в самых неожиданных сочетаниях. На руках и лице было такое же буйство красок. Иваныч, Ну, я же не знал, что эта штука наполнена красками. А, здесь ученые. И от них можно ждать любых неприятностей. Они тебе такое изобретут, что потом полгода отмываться будешь. Произнося эту нравоучительную речь, Иваныч вошел следом и, заметив Растяпкина, поинтересовался. О, а ты что тут делаешь? Научную работу пишу для школы. Что, прям в туалете? Тут много не напишешь. Хочешь, я тебе интересное изобретение покажу? Смотреть на всякие изобретения не хотелось. Надо было заканчивать расследование и уходить из лаборатории. Но Иваныч настаивал. Пойдем. Иначе мне придется стоять и ждать, пока этот неряха отмывается. А я науку люблю. Всю жизнь здесь работаю. Хорошо в свободную минутку на всякие изобретения посмотреть. А заодно и тебе помогу. Он схватил Растяпкина за руку и потащил к выходу. Они прошли через холл, обставленный мягкой мебелью, поднялись по лестнице и оказались у неприметной двери. Иваныч слегка понизил голос. Нам вообще-то сюда ходить не разрешается. Я тут только дважды был. Один раз неделю назад и второй сегодня. Мы должны были забрать какую-то штуку, связанную с этими, с молекулами. И нам дали ключи. Мне всегда очень хотелось поближе на это посмотреть. А теперь такой случай. И тебе помогу, и сам в науку углублюсь. Дверь раскрылась без малейшего скрипа. Комната, освещенная специальной синей лампой, была заставлена круглыми столиками. Почти на всех возвышалось что-то, накрытое пленками, которые казались голубыми при таком освещении. Видишь, это хранилище самых последних изобретений. Они как что-то новое придумают, сразу сюда на столик выставляют. А почему здесь пустые столики есть? Ну, с этого мы поломанную штуковину в подвал отнесли. Она у них тут то ли упала, то ли заклинила. Ну, в общем, поломалась. А почему тот пустует, я не знаю. Обычно у них все занято. Растяпкин подошел к пустому столику. На гладкой поверхности виднелись свежие царапины. Совсем недавно здесь явно что-то стояло. Тут все подписано. Семен увидел сбоку стола небольшую табличку. Гипнотизатор. Модель еще не прошла испытаний. Значит, 2 дня назад прибор здесь еще стоял. Угу. А сегодня его нет. Так, в подвал гипнотизатор не относили. Ха, но его могли взять для испытаний. Не могли. На испытаниях у них всегда заведующий сидит. А он уж неделю как в командировку уехал. Растяпкин понял, что на самом деле интересовало преступников. Думать про зверьков было глупо. Конечно, им нужны были последние изобретения. Вот ради чего они залезли в лабораторию. Ради гипнотизатора. Надо внимательнее осмотреть столик, поискать следы. Если повезет, то отпечатки пальцев можно обнаружить. Внезапно за спиной что-то громко бабахнуло. Семен обернулся. Прибор, возле которого стоял Иваныч, сыпал искрами. Надо уходить отсюда! Давай живей! Они выскочили наружу. Рабочий дрожащими руками повернул ключ в замке. Он был очень напуган тем, что натворил. Ты вот что, давай иди отсюда и никому не говори, что ходил сюда. А я позову кого-нибудь из ученых, скажу, что случайно эту штуку задел, пока поломанное изобретение вытаскивали, ну и так далее. Иди давай, а то еще из-за тебя влетит. Растяпкин выскочил в коридор и помчался вперед, куда-нибудь подальше от взорванного прибора. Навстречу вышла полная женщина в белом халате, которую он чуть раньше видел в подвале. Семен даже не заметил, как она появилась. Надо было прятаться. Он шмыгнул в первую попавшуюся дверь и, споткнувшись о высокий порог, буквально влетел в кабинет и ударился об стол, заваленный бумагами. К счастью, в комнате никого не было. Семен нагнулся, чтобы собрать разлетевшиеся бумаги, и в этот момент дверь распахнулась. Письменный деревянный стол скрывал Растяпкина от вошедшего. Раздался легкий скрип кожаного кресла и шуршание бумаг. Мальчик сидел, затаив дыхание. Казалось, сердце бьется так громко, что сейчас его услышат. Время тянулось невероятно медленно. Человек в кресле что-то писал, перекладывал у себя на столе, но вовсе не думал уходить. От неудобной позы ноги стали затекать. Растяпкину очень хотелось сменить положение, но этого нельзя было делать. Любое движение могло его выдать. За столом продолжалось шуршание, потом послышалось, как набирают номер на телефоне. Алло, это справочная? Подскажите мне телефон фирмы «Три крюка». Ага, значит, это кабинет той тетки. Как нет такой фирмы? Они у нас 3 дня назад сигнализацию устанавливали. Телефон свой оставили, но там никто не подходит. Поищите как следует, может, они ошиблись и не тот номер сказали. Что? Все равно нет? Хорошо. Я найду способ вычислить этих жуликов. Вот как. Значит, за день до ограбления какая-то фирма установила сигнализацию. А, и по всей вероятности, в момент ограбления сигнализация не сработала. Что-то здесь нечисто. Семен так глубоко задумался, что совсем забыл о затекших ногах. Тут раздался стук в дверь. Войдите! У нас неприятности. Ну что еще случилось? Но почему каждый раз, когда я замещаю заведующего, что-то происходит? В хранилище изобретений взорвался блокатор. Иваныч говорит, что он его случайно задел, когда измеритель скорости молекул выносили. О, нет. Пойдем. Посмотрим, что там произошло. Растяпкин откинулся на спину и вытянул ноги. Он чувствовал себя так, словно 1000 мелких иголочек впилась в его тело, но это покалывание быстро прошло. Теперь было самое время уходить из кабинета. Семен встал и уже направился к двери, когда заметил на столе рекламный листок фирмы «Три крюка». Недолго думая, он сунул его в карман. Скорее всего, эта фирма напрямую связана с преступниками. Через нее можно будет и на них выйти. Кинув лабораторию через подвальное помещение, Растяпкин тут же устремился к телефону. Надо связаться с фирмой «Три крюка», а там уже будет ясно, в каком направлении продолжать расследование. Голос из трубки ответил. Мы набрали несуществующий номер. Значит, придется ехать по адресу, указанному в рекламном листе. Единственное, что настораживало Растяпкина, это то, что фирма располагалась в одном из самых глухих районов города.